Роман об Александре на иврите и по латыни. Сравнительный анализ. Ниже мы сравним две версии романа об Александре. Общепринятую латинскую версию, которая будет для наших целей представлять христианский текст романа, и ивритский перевод этой версии. Латинский вариант сохранился во многих рукописях и был переведен на различные европейские разговорные языки. Например, перевод на французский, выполненный в XIII веке, сохранился в 16 рукописях и издавался 11 раз между 1506 и 1630 годами. Именно эта латинская версия была одним из главных источников романа об Александре в Средние века. Ивритский перевод книги «История Александра Македонского» был выполнен в середине XIV века, между 1349 и 1356 годами. По всей видимости, врачом и астрономом Эммануэлем Банфисом, иначе Эммануэлем Бен-Яковым, родом из Тараскона на юге Франции. Он был издан Исраэлем Кейзисом в 1962 году по рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке в Париже. Эммануэль Бонфис объяснял, что он перевел это сочинение, впечатлившись его художественным богатством и решив, что эта книга должна доставить удовольствие читателю. Он включил в него перевод латинской версии и отрывки, взятые из книги Йосипона и из сборника учащих морали притч и поговорок под названием «Сефер Мусарей Хафилософим» – «Книга этики философов». В приложении книги «История Александра Македонского» издатель перечислил изменения, которые ивритский переводчик внес в текст. В нескольких местах переводчик усложнил оригинальный текст, добавил подробности к описанию и расширил его. Иногда он вводит в сюжет новые детали, которых не было в оригинале. Иногда что-то опускает. Помимо такого рода изменений, в содержании немало также и изменений стиля. Например, косвенная речь в латинском тексте становится в ивритском переводе прямой речью. Или же описание усложняется и украшается риторическими оборотами, которые отсутствуют в оригинале. Видимо, переводчик не старался быть верным исходному тексту и позволял себе вносить изменения в латинский оригинал по своему усмотрению. Приведенные ниже отрывки иллюстрируют эти изменения. Первый вариант отрывка – это буквальный перевод латинского оригинала, а второй – тот же самый отрывок в дословном переводе с ивритской версии Эммануэля Бонфиса. Глава 74. Латинская версия. На следующий день Александр, одетый в праздничные одежды и с короной на голове, воссел судить на золотом троне, который сделал Кир прежде, и собралось перед ним большое число народа. И он перед всеми приказал написать послание во все страны Персии. И вот их слова. Далее текст послания. Ивритская версия. На следующий день воссел Александр на царском троне Персии, и собралось перед ним большое число народа, и он успокоил их и говорил с ними сердечно, и сказал им: «Вот Дарий мертв, а теперь все, что он заповедал мне перед смертью, я исполню по завещанию его». И он заповедал мне и сказал: «Возьми Роксану, дочь мою, себе в жены, и царствуй над персидским царством, как я царствовал, и будут отныне персидское царство и македонское царство одним. А теперь, если лежит у вас душа сделать меня царем над вами, как он заповедал, то это хорошо. А если не лежит душа у вас, поведайте мне об этом». И ответил весь народ: «Все, что заповедал господин наш Дарий, сделаем». И затрубили, и захлопали в ладоши, и сказали: «Да живет царь! Да живет царь!» И благословил Александр народ и сказал ему: «После того, как вы согласились сделать меня царем, соблюдайте точно мои повеления и не говорите ничего по этому поводу, ни хорошего, ни плохого, разве что я повелю вам это». И все ответили и сказали: «Все, что повелишь нам, исполним». И весь народ разошелся по домам. И было после того, и послал Александр послание во все страны Персидского залива. И вот слова этого послания: «Александр, сын бога Амона и сын царицы Алифадес, всем князьям и всем народам во всех странах Персидского царства». Далее текст послания несколько сокращенные. Сформулируйте различия между версиями. Чем можно объяснить изменения, внесенные в еврейскую версию? Сформулируйте несколько различных объяснений. Ниже мы рассмотрим поправки, внесенные переводчиком в исходный текст с тем, чтобы приблизить его к стилю изложения, принятому в еврейской литературе, и сделать его понятным и близким еврейскому читателю.